Пищевые сорные растения. Сорные растения, которые годятся в пищу, стоит использовать не просто потому, что они съедобны, но потому, что они гораздо богаче витаминами, микроэлементами и минеральными солями, чем обычные овощные растения. Некоторые из них содержат редко встречающиеся, но важные для здоровья витамины и микроэлементы. Например, очень богаты микроэлементами и витаминами листья пастушьей сумки. Поскольку листья этих растений годятся в пищу, пока они молодые и нежные, то надо ловить момент и собирать их ранней весной, пока они еще не загрубели. Листья снытья обыкновенные собирают, когда они еще собраны в гармошку. Распустившись, они становятся похожими на бумагу. Молодые листья одуванчика горчат, но можно уменьшить горечь, вымочив их в холодной подсоленной воде. А еще лучше накрыть отрастающие листья светонепроницаемым покрытием. Желтые этиолированные листья одуванчика содержат гораздо меньше горечи. Очень богаты витаминами молодые растения крапивы. Их можно использовать для приготовления супов и салатов, предварительно ошпарив кипятком. Годятся для салатов также молодые листья сурепки, сочные побеги мокрицы, богатые белками и редким витамином Е. Можно собирать в любом возрасте, так как они почти не грубеют. Весной очень велика потребность в витаминах, и на огородах еще ничего не выросло, кроме сорняков. Не теряйте времени и используйте их. Лучше всего делать салаты из смеси этих трав и добавлять для вкуса лук, вареное яйцо и сметану, или майонез, или какую-либо другую остренькую заправку. Наиболее известный съедобный сорняк – лебеда. По внешнему виду лебеду очень трудно отличить от мари белой, тем более что и та, и другая имеют много разновидностей. С точки зрения борьбы с сорняками это не имеет большого значения, так как у этих растений очень близкие биологические свойства, но с точки зрения съедобности все преимущества на стороне лебеды. Ее листья имеют лучший вкус и, в отличие от лебеды, не содержат солей щавелевой кислоты, которые полезны далеко не всем. Наиболее часто встречающийся у нас на огородах вид лебеды – лебеда раскидистая. Ее можно узнать по следующим признакам. Листья темно-зеленые, без мучнистого налета. Основание нижних листьев имеет стреловидную форму. Края зубчатые. Листья лебеды употребляют в основном в сыром виде для салатов в сочетании с другими травами, но можно класть их в супы, а на зиму квасить. Лебеду белую с крупными сочными листьями выращивают как овощное растение. Щерица – теплолюбивое растение, и его всходы появляются довольно поздно. Распространены два очень похожих вида – щерица запрокинутая и щерица белая. Ее любимое место обитания – картофельные поля. Листья щерицы очень богаты белками. В книге «Замятиной. Кухня Робинзона» о щерице говорится: «Все щерицы вкусны вареными, как добавка в суп, в виде пюре или просто отварной зелени, тушеными. Разумеется, нужно брать одни листья или молодые цветущие веточки». Из щавелей, которые можно причислить к сорным растениям, чаще всего встречаются два вида – курчавый и туполистный, который неправильно называют конским. Из этих двух видов богаче щавелевой кислотой и приятнее на вкус щавель курчавый. Его можно отличить по волнистым краям листьев.